То есть образец полностью соответствовал структуре органической ткани, но при этом стенки каждой клетки содержали в себе металл. Причем металл, как сплав, а не как компонент органических молекул. Эми, сервер лазарета функционирует? Да, и я уже объединила свои мощности с его базами данных. Это феноменально. Металл в клетках не просто препятствует сканированию, но и выполняет все функции клеточной мембраны. То есть оно живое, да, хоть и не может таковым быть. То есть чем глубже происходит анализ, тем больше результат разнится с известными видами живой материи, а также с представлениями о том, как металл ведет себя в органических структурах. Хочешь сказать, что он выполняет не только сервисную функцию? Именно. Это, как если бы естественные молекулы белков состояли сплошь из атомов металла, продолжая выполнять свои функции. То есть в этих образцах атомы металла формируют органические молекулы, то есть ведут себя так, как не могут по нашим представлениям. В точку. Знаешь, ты мог бы защитить не одну докторскую на этих образцах, если бы мы все еще имели доступ к обжитой части галактики. Спасибо, что напомнила. А что скажешь про кабели этой твари? Во-первых, после активации реактора, я могу предположить, откуда тварь их стащила. В смысле, что на карте электропитания есть обесточенные островки. Разведка дронами показала, что там действительно вырваны кабели. Монстр много гулял с момента своего пробуждения. Я хмыкнул, ожидая продолжения. Во-вторых, тут все с точностью да наоборот. Атомарная структура полностью соответствует медному кабелю, а вот его поведение ближе к мышцам. Если ты пустишь по ним ток, они мало того, что проведут его, как положено кабелю, так еще и сократятся, как положено мышцам. Как итог, можно сказать, что нечто поменяло местами свойства живой и неживой материи, причем поменяло их весьма вольготно, без оглядки на их ограничения. Назидательно, изрекла ими, а эти кабели как были соединены с тварью, по градиенту. Я приподнял бровь в ожидании объяснений, и они не заставили себя ждать, в том плане, что переход от неорганики к органике очень плавный, то есть в определенный момент все больше атомов неметаллов замещается на металлы кабеля. Ощущение такое, что кабель именно сросся с тварью, причем на каком-то глубинном, недоступном нашему пониманию, уровне. Я посмотрел на кристалл в своей руке, посмотрел на кабели в спине твари. Эми, а вырежи-ка эти кабели и отправь их ко мне в каюту, хочу кое-что проверить. С коварной усмешкой произнес я и направился к себе в каюту. Трындец трындецом, но время для безумных экспериментов всегда найдется. Хе-хе. Глава 4. Мухаха. Трепещите, рабы физики, ибо явился тот, кто потрясет сами основы мироздания. Я стоял посреди своей каюты, воздев руки, и смотрел, как по потолку бегал, перебирая своими 8 лапами кабелями, дрон-паук. Нельзя сказать, что я возгордился, но ощущение доктора Франкенштейна у меня присутствовало. Я ведь смог поженить непоженимое. Но давайте по порядку. Вернувшись в каюту, я начал эксперименты с кристаллом. Мне пришла в голову идея, что он являлся ретранслятором, этаким переводчиком импульсов мозга в сигналы, управляющие движениями кабелей у твари. Метод научного тыка, столь же могучий, сколь и долговременный, нужно бесчетное количество попыток, прежде чем он принесет свои плоды. Но, у меня есть Эми, она ведь не только ставит под вопрос мою самооценку, но и является прекрасным аналитическим инструментом. Исходя из всего, что я сохранила в своей памяти, могу сказать, что ваши предположения не просто ложные, но и настолько антинаучные, что впору вызывать психиатров. Ну дело она, как единственный носитель рациональности, молю вас, одумайтесь. Ты просто не понимаешь, науку двигает тот, кто может отринуть все привычное в пользу новых открытий, и мы стоим на пороге одного из них. Действуй, как прикажете, но я запишу этот момент в ваше личное дело. Ой, да ты это дело все равно никуда не сможешь отправить без моего ведома. Кстати, напомни мне глянуть, что ты туда надобавляла. А теперь, будь так любезна, и исполни мой чертов приказ. Таблица эксперимента составлена. Приятного вам сумасшествия. Да, таким образом и творится прогресс. А ведь я всего лишь попросил ее систематизировать эксперименты с кристаллом. Перед моими глазами возникла почти бесконечная таблица того, как, куда и с какой силой нужно подавать ток на кристалл. Спустя кучу времени и банок тушенки я начал понимать систему. Дело в том, что если подавать ток с определенным напряжением на кристалл, в ответ он выдавал, в общем выдавал, в том числе, ток, но очень структурированный, как будто сигнал. Прикол в том, что если в этот момент поднести к нему кабель, то последний начинал дергаться. Спустя еще энное количество попыток, синяков от кабеля и пары тонн нервных клеток, я смог вывести систему. Как итог, я смог внедрить его в свой дрон. К кристаллу подводились провода от процессора, а дальше шли другие провода в кабели. Провода, кстати, тоже пришлось подбирать, ведь первые три просто испарились от выходящего напряжения. То есть у меня был паук с лапами-кабелями. Кстати, остались еще обрезки этого кабеля на будущие эксперименты. Так вот, этими лапами он управлял не очень хорошо, но потенциал был огромен. Ведь вместо трех суставов в лапе их стало. Да дофига их стало, кабель может гнуться в любом месте. У них даже была возможность магнетизма. Стало понятно, как тварь наносила такие мощные удары. Ее щупальца кабели тупо магнитились к поверхности, многократно увеличивая силу удара. В общем, применяли ту фишку, с помощью которой Скорб смог удержаться на ее спине. Как лапы Скорпиона не примагнитились к кабелям. Тут я не понял, единственное объяснение, что тварь применяла эту способность интуитивно, не осознавая ее, поэтому и не включила ее, когда Скорб запрыгнул. Иначе плакал бы мой план боя. То, что вышло из-под моих рук, было настолько неординарным, что я вынес его в отдельную группу. Список юнитов. Урт-паук. Электрики. 12-17 шате. Ремонтники. 19-23 шате. Техники. 9-9 шате. Дозор. 1-1 шате. Мутант. 1-1 шате. Укрт-скорпион. Ремонтники. 4-5 шате. Техники. 5-5 шате. Арт-пчела. Разведчики. 7-7 шате. Техники. 3-4 шате. Акрт-стрекоза. Разведчики. 0-3 шате. Особые. Дубина, 0-1 шате, здоровяк, 1-1 шате. Да, за основу я взял паука техника. Апгрейдить, так самое мощное, посчитал я. Просто техники снабжены самым большим количеством инструментов, поэтому модификация его возможностей передвижения давала больше всего профита. Я упал в кресло и выдохнул. Я все еще не понимал, что происходит вокруг меня, но... Наконец-то у меня была частичка контроля над происходящим, и прыгающий по потолку мутант был лучшим подтверждением этого. Вообще, это был прекрасный опыт и прекрасное доказательство того, что человек может применять даже то, в чем не до конца разобрался. Я все еще не понимал, как именно работают его новые конечности, но я смог вывести систему запросов-ответов, достаточную, чтобы это уже можно было применить. Извечное противостояние практики и теории. Ну что, Эми, я безумец, но изобретательный. Во втором я и не сомневалась, а первое, до сих пор стараюсь игнорировать. Но, вашими стараниями, это становится все сложнее, ответила она, и мне даже послышались интонации обескураженности в ее голосе. Какие будут приказания? У меня куча дронов. У меня есть ощущение, что, несмотря на то, что здесь происходит какой-то антинаучный сюрреализм, я могу его подчинить. Значит, так и будем действовать, исследовать, анализировать и адаптировать. С довольной улыбкой произнес я. Пора разведать весь корабль, а ты, пока, подключись к внешним камерам. Надо же узнать, где мы оказались. Корабельную систему связи удалось перезагрузить удаленно, и я сразу почувствовал себя комфортно. Снова возможность управлять всеми системами из одного места, а главное, наблюдать за всем кораблем, то есть за его уцелевшими частями. Я переключался с одной внутренней камеры на другую, в комфортном темпе просматривая изображение. Эми же ускоренно анализировала визуальную информацию и составляла маршруты. Технические туннели все равно проверяли дроны, так как там камеры были не предусмотрены. Но даже так, скорость исследования возросла в разы. Однако я погорячился, сказав, что могу управлять кораблям, задумчиво потирая подбородок, я смотрел на обновленный план корабля. По всему выходило, что от корабля осталась только часть. Отсутствовали капитанский мостик, большая часть кают, лаборатория и серверных, а еще трюмы с челноком. Это самое обидное. Мобильность лишней не бывает. Еще и реактор севший, а запасы топлива недоступны, так как часть трюма тоже будто слезала. Ах да, под отсутствием я подразумеваю именно его, то есть кусков корабля. Зато вместо них были найдены новые виды аномалий. Например, кристаллические наросты, при одном взгляде на грани которых можно было порезаться. Ну и про количество дронов я рано обрадовался. У большей части из них были такие повреждения, что они сгодятся лишь на запчасти, что тоже неплохо. То есть корабль потерпел именно крушение, задумчиво поглощая начинающую приедаться пищу, изрек я. Так и есть, хвостовая и носовая части полностью отсутствуют, оставшийся корпус сильно поврежден. Возможно, снаружи корабля валяются обломки. Ага, наши бывшие двигатели, например. Черт, отложив банку, я заметил странность. Один паук прибежал на замену батарей, подволакивая при этом лапу. Эми, что с седьмым? Он отчитывается о полном функционале. Ага, а лапа не работает. Датчики, что ли, полетели? Надо заменить. Я начал копаться в дроне. Провод в лапе был порван. Странное повреждение, учитывая, что каркас не вскрыт. И чем дольше я осматривал паука, тем больше странностей находил. То наполовину выкрученный винт, то разболтавшийся инструмент или небольшой люфт камер. Майк, как только ты находишь в нем повреждение, он обновляет отчет о состоянии. Датчики работают. Да я уж вижу. Чертовщина какая-то. В этот момент в комнату забежал мой мутант для той же операции. Обновив заряд, он унесся в коридор, сильно кренясь корпусом то в одну, то в другую сторону. Хотя, чему я удивляюсь, проводив его взглядом, задумчиво произнес я. Кстати, а сколько уже прошло времени? С учетом вашего научного запоя, 4 суток. Кстати, вам скоро снова пора спать. Да, спасибо. Не заметил. Вы никогда не замечаете. Таймеры на прием пищи и отход ко сну я уже сама устанавливаю. Еще бы вы в них укладывались. Ой, да ладно. Я закрутил последний винт и отправил седьмого дальше выполнять задачу. Найди в его записях момент с лапой. Может, это новая аномалия? Не хотелось бы, гуляя по кораблю, обнаружить порванный провод в себе. Исполняю. Готово. Вывожу на экран. А там, ничего. В плане, ничего необычного. Вот лапа мелькает в объективе целая, а на следующем шаге уже не работает. При этом робот просто бежал по коридору. Единственное, в электромагнитном спектре был какой-то слабый всплеск. Картину это не прояснило, но запомнить надо. Возвращаясь к кораблю, из плюсов, некоторые лаборатории все-таки остались, так же как часть серверных и оборудования корабельных сканеров. Правда, железо везде надо починить. И вот тут новая проблема. Оставшегося заряда реактора хватит ненадолго, даже при условии отключенных движков и системы жизнеобеспечения. Но мастерская, дроны А, при починке, еще и лаборатории с серверными сожрут его в лед. А без оборудования и с севшими роботами я, ну, могу лечь и умереть. Больше-то ничего. Ну не боец я, не боец. Да, стрелять умею. Да, проходил курс молодого бойца. Ну так это когда было. А фауна в этом месте такая, что даже специалисты в военном деле без кучи оборудования не могут справиться. Куда уж мне. Значит, надо этого не допустить. Чего именно? Ну хоть мысли она не читает. Энергетического кризиса. Боюсь это. Невозможно. Перебил я. Это по тем данным, что у нас есть. Мы пока не знаем, что снаружи. При всем оптимизме, вряд ли там газовый гигант, из которых и добывается необходимый для плазменного реактора газ. Да и говорите за себя. Я уже составил отчет по анализу картинки с внешних камер, с тех, которые уцелели. Про гиганта, это факт. Но возможно, там есть что-то другое. Я задумчиво посмотрел на остатки измененного кабеля. Не можешь решить проблему? Измени точку зрения. Эми, показывай свой отчет. Ну, здравствуй мир, как говорится. Задумчиво пробормотал я, разглядывая странные изображения с внешних камер. Странными они были потому, что вдали все размывалось, и различить ничего не получалось. Вот только эта даль начиналась в 3 метрах от камеры. И ладно бы у одной, можно было бы предположить проблемы с объективом. Но нет, такая фигня была везде. Зато в радиусе обзора была видна обычная, разрыхленная земля, с вкраплениями травы. То есть теперь факт, мы на планете. Прелестно. С кислой миной я переключал изображение, созерцая одну и ту же картину. Корабельные сканеры не работают, поэтому придется брать пробы для первичного анализа атмосферы и почвы. Отправить дронов или отправиться с ними самому. Повышенные риски. Да понимаю я все. Но если сохранился скафандр, обитатели меня сразу не убьют. Скафандры есть. Обнаружено 2 единицы. Однако их защита от аномалий неизвестна. Поэтому пойдут сначала дроны, а потом я. В любом случае, у меня уже крыша поскрипывает от сидения в одной каюте. Кстати, сейчас же световой день снаружи. Сравнение с разных камер говорит, что время ближе к закату. Ну вот, сегодня подольше поработаю, зато синхронизируюсь с местными сутками. Надо прогуляться, к хотя бы просто своими глазами глянуть. Тащи скафандр, а винтовка, пистолет и нож у меня есть. Спасибо Брейну за стандартизацию. Батареи от винтовки и пистолета были одинаковыми, поэтому боекомплект у меня был общим. Итого, 12 заряженных аккумуляторов, то есть 30 обычных выстрелов для винтовки и 150 для пистолета с каждой батареей. Два скорпиона с грохотом заволокли тяжеленный скаф в комнату, после чего застыли в немом ожидании. Да, скорб-герой уже был отремонтирован. Люблю автоматизацию, хе-хе. Правда, эта автоматизация сейчас была за счет остальных дронов, что сказывалось на качестве изделий, расходе энергии и количестве свободных юнитов. Все-таки дроны предназначены для монтажа готовых частей, а не их изготовления. Так, гулять. От этих мыслей, у меня опять начала болеть голова. Энергии не хватает, запчастей мало, станки не работают, еды мало и еще тысяча других проблем в совокупности объединяющихся в глобальную под названием выживание. Только выживание нестандартное. Я упорно отказывался лишаться привычного мне комфорта. При этом в мое понимание комфорта не входили физиологические потребности. Их я готов удовлетворять по необходимому минимуму. Но лишиться помощников для меня означает смерть. Поэтому у меня подсознательно зрел абсурдный, с точки зрения выживания, план. Создать базу. И под базой я подразумевал цеха, электростанции и мастерские. Моя мощь – это инструменты, которые я умею создавать. Пока у меня есть доступ к этой возможности, я могу решить любую задачу. И к этому я уже аккуратно стремился, подмечая детали, которые мне помогут. Все это я думал, пока облачался в скафандр и дожидался его активации. Скафандр с интегрированным экзоскелетом. Обожаю эти штуки, и интерфейсом доступа походил на первые образцы. В смысле, был громоздким с большим забралом, но при этом давал максимальную степень защиты среди исследовательских образцов, то есть 100% покрытие тела, система замкнутого дыхания и бронирования. Лучше были только тяжелые боевые скафы, но на них у нашего капитана не было лицензии. Так, финальная подготовка, выводи систему. Я определю свой личный отряд и раскидаю задачи по остальным группам. Список юнитов. Урт-паук, электрики, 7-12 шате, ремонтники, 10-14 шате, техники, 5-5 шате, дозор, 1-1 шате, мутант, 1-1 шате, укрт-скорпион, ремонтники, 2-3 шате, техники, 3-3 шате, арт-пчела, разведчики, 3-3 шате, техники, 1-2 шате, акрт-стрекоза, разведчики, 0-3 шате, особые, дубина, 0-1 шате, здоровяк, 1-1 шате, МДА, 34 юнита, не густо. Максимумы уменьшились, потому что эти дроны уже не восстанут. Это как раз те, которые были слишком повреждены и пришлось их пустить на запчасти для остальных. Изначально в системе они отобразились, так как у них сохранились модули связи и процессоры. То есть начинка жива, а периферия нет. Но у меня были пчелы, и двух я точно возьму с собой. Авиаразведка – это топ. Раскидав юнитов, я создал такие отряды. Список юнитов. Корабельные. Паук, 19-28-4 ГР. Скорпион, 3-6-2 ГР. Пчела, 2-3-2 ГР. Стрекоза, 0-3. Дубина, 0-1. Здоровяк, 1-1. Гвардия. Пауки, 5-5. Скорпионы, 2-2. Пчела, 2-2. В скобках отмечается, сколько групп из предыдущего меню входит в состав этой. Я решил упразднить лишнюю группу дозорного. Раньше я мог позволить себе побаловаться с интерфейсом. Теперь мне нужна максимальная эффективность. Была еще мысль убрать максимальные значения групп, но так проще отслеживать тех, кто выпал из сети. Да и на корабле еще могут быть рабочие дроны. Или снаружи, среди обломков. В гвардию я взял пауков-электриков, как самых легких в своем классе, скорпионов-техников, как тяжелых и пчел-разведчиков, по понятным причинам. Всем корабельным, кроме здоровяка, я поставил задачи проверить местоположение неподключенных дронов, включая дубину и стрекоз. У меня же в системе сохранились их координаты на момент их отключения. Вот там пусть и посмотрит. Остальные будут составлять отчет по доступным ресурсам и потребности в ремонте обнаруженного оборудования. Если буду ставить базу, мне нужны будут машины. Да, странно ставить лагерь и размещать в нем серверную, но именно она мне нужна в первую очередь. Ее же можно отдать ими, и тогда я могу ставить в очередь разработку навыков. А то у меня до сих пор мутант в своих лапах путается, да и скрытность со стрельбой изобрести не помешает. Точно. Появится время, Составлю список доступных навыков. Ха-ха, время появится. Смешно, но напоминалку я поставил. Эми, ты готова? Сканер активный, экзоскелет подключен. На гвардию выделено 80% вычислительной мощности с правом на экстренное расширение до 100. Отлично, понеслась, произнес я, и направился на выход с корабля, сжимая винтовку. Как ни странно, но выбраться наружу удалось через шлюз, а не через дыру в корпусе. Зашипели механизмы и тяжелые створки внешней брони корабля разъехались в стороны. И я офигел. Во-первых, от того факта, что никакого размытия я не видел. Для меня обзор был доступен до самого горизонта. Хотя даже дроны, выбежавшие передо мной, намогли видеть дальше некой границы. Во-вторых, от вида. Судя по всему, корабль потерпел крушение где-то на горном плато. Шагнув за порог, я посмотрел в сторону носовой части и увидел, что корабль воткнут в скалу, то есть разбит об нее, а та, как ни в чем не бывало, тянется вверх и загибается над корпусом, формируя что-то вроде гребня. Но вид вдали был важнее. Плато было небольшим, и прямо от шлюза вдалеке виднелся спуск. А вот слева, в низине, располагались руины города. Планета обитаема, разумными видами. Ну или была обитаема. К сожалению, не могу проверить ваши выводы, так как мой обзор все еще ограничен. А глянь-ка наверх, ты тоже видишь переливающуюся, полупрозрачную пленку фиолетового цвета над всей локацией? Над локацией, нет, но прямо над нами, да. Хорошо, значит, здесь есть некая стена с размытием вида для камер. Кстати, пленка эта придавала местному светилу ярко-красный оттенок, но при этом цветовая гамма под ней была стандартная. Никаких красно-фиолетовых оттенков не было. Я запустил пчел вертикально вверх и, набрав определенную высоту, марева из объективов исчезла. Подтверждаю. Тут же отозвалась Эми. Наблюдаемые структуры явно искусственного происхождения. Так, пока важнее тот факт, что корабль окружает некая аномалия, но верхняя граница у нее есть. По крайней мере, пчелы там летать спокойно могут. Я пошел в сторону хвостовой части вдоль борта корабля, пытаясь найти прореху в невидимой для меня границе. Дроны двигались вокруг и надо мной, и первым делом пчелы обнаружили пусковой отсек для одной из стрекоз с искореженным дроном внутри. Эми, можешь идентифицировать эту стрекозу и удалить ее из системы. Вздохнув, приказал я. Это явно отлеталось. Готово. Я шел дальше, и мое предположение меня не подвело. Через некоторое время марево закончилось. Что ж, для долгой разведки времени все равно нет, так что дойдем, хотя бы до края плато. По пути собирай образцы почвы и растения и передавай их мне. Хранить их лучше у себя, так как я тот, кто точно вернется на корабль, а дроны, не факт, да есть риск, что и я не смогу вернуться, но тогда мне уже будет плевать на эти образцы. Медленно продвигаясь в сторону обрыва, я внимательно осматривал все вокруг, в основном землю, так как поблизости других выдающихся частей ландшафта не было. Прочитав уведомление о сборе всех доступных образцов, я продолжил неспешный путь, поглядывая по сторонам и вверх. Много случаев было, когда на пригодной для жизни планете первые исследователи страдали от летающей фауны, так что привычка у меня была. Дроны тоже бдели, но сверху у меня только двое, для полного покрытия этого недостаточно. Вдалеке на небе периодически возникали какие-то мерцающие круги, то появляясь, то снова исчезая. Ладно, хоть места были примерно одинаковыми. Одна из таких повредила обшивку, оставив в ней идеально круглую чашу. Только аномалия все еще находилась там же. Эми, добавь в каталог обнаруженных типов аномалий эту круговерть. Она явно с материей не дружит. Готово. И тут я застыл, а через мгновение, по моему приказу, застыли все дроны. Все, кроме одного, который шел впереди всех и теперь валялся отдельными запчастями. Эми, поняла, вывожу последние кадры, а также кадры юнитов, в чей обзор попало событие. Я смотрел запись в полглаза, не забывая следить за окружением. Произошло следующее событие: паук медленно продвигался вперед, в определенный момент одна из лап отделилась от корпуса, но некоторое время еще двигалась так, будто все еще подключена. Дальше все больше лап стали отделяться, но продолжали функционировать, пока, в конце концов, дрон не рухнул, рассыпавшись на запчасти. Можно было бы предположить, что его разрезали мономолекулярные нити, но движения после этого больше напоминали баг в компьютерной игре, когда все части объекта все еще действуют как единое целое, хотя по факту разнесены в разные стороны. И опять же, датчики до конца не передавали сообщения о повреждениях. Прелестно. И тут аномалии. И как мне выяснять их границы? Болтами что ли кидаться? Так тут никаких болтов не напасешься. Сделав пару вдохов и выдохов, я отогнал от себя мысли, что произошло бы со мной, окажись я там. А стоит ли мне дальше сегодня идти или плюнуть? А что, отосплюсь, а завтра в автоматическом режиме исследую плато. Заодно анализы образцов будут готовы. Окончательно меня убедило солнце, зашедшее за каменный клык вдалеке, наподобие того, что навис над кораблем. По всей границе долины их было полно, еще и разного размера. Мой был сравнительно небольшим. Хотя кто знает, может тут еще и оптические искажения присутствуют. Ладно, на сегодня хватит. Первичный осмотр мы провели, остальное завтра. Сворачиваемся. Стоило мне договорить, как сверху раздался крик и рев. В смысле звучало так, будто какая-то тварь издает сразу птичий крик и рев динозавра. Валим. Ими следи за окружением, сказал я, разворачиваясь и набирая скорость бега. Скафандр был неповоротливым и, несмотря на экзоскелет, разгонялся не быстро. Принято. Ими подсвечивала мне границы известной аномалии, чтобы я случайно туда не шагнул. Пауки бежали попарно спереди и сзади, а пчелы, в смысле уже пчела, летела сверху. Твою же, ускоряемся. Я набрал уже не слабую скорость, как вдруг ими вывела мне на экран съемку напавшей твари и примерное ее положение. Это была огромная крылатая бестия и двигалась она мне наперерез, собираясь спикировать прямо на меня. Покрывшись потом, я рванул, активировав ускорение движков. Теперь должен успеть добраться, но надо еще забежать внутрь. Дверь расположена параллельно моей траектории, перед ней придется затормозить. Или тварь приближалась, до шлюза оставались считанные метры, и я решил рискнуть. Прижавшись к самому краю аномалии, я приближался с более выгодным углом, и поэтому, когда оставалось метров 5, я оттолкнулся ногами и прыгнул. Натужно завизжали приводы, отправляя меня в полет. Сгруппироваться я не успел и врезался во внутреннюю боковую стенку со всего маху, оставив в ней вмятины. Но меня скафандр спас. Приземлившись, я тут же рванул в сторону внутренней переборки и обернулся, одновременно отдавая команду на закрытие внешних дверей. Последний паук проскочил в почти закрывшуюся дверь, а следом в нее врезалась тварь, заклинив дверь и оставив узкую щель. Какая же у нее сила-то? Радовало то, что щель была слишком узкая, чтобы тварь могла протиснуться. Огорчало, что она вполне может ее расширить. Вскинув винтовку, я целился в морду твари, а морда была жуткой. Мало того, что пасть была во всю голову и раскрывалась как цветок 5 лепестками, так еще и была усеяна зубами. Ширина больше моих плеч, причем в скафандре. Я выстрелил. Тварь завизжала и стала ломиться еще сильнее. Я выстрелил еще пару раз, но эффекта это не принесло. Тогда я включил непрерывные лучи, задержав дыхание, высадил всю батарею. Существо издало пронзительный визг, отдавшийся у меня в костях, благо, звуковые демпферы спасли мои уши. После этого, крикнув еще пару раз, она улетела, а я опустил руки и выдохнул. Но получилось только выдохнуть, а вот руки остались в той же позе, зафиксированные экзоскелетом. Означало это только одно, движки заклинило, и я остался запечатанным в броне как в статуе, полностью парализованным. Глава 5. Где-то в недрах корабля, дрон-паук под номером 7 деловито перебирал своими лапами в поисках полезных материалов. Он не понимал, что такое полезные, и все находки отправлял ядру Роя Эми. Его задача была проста – перемещаться по кораблю и записывать все, что он видел. Иногда Эми приказывала подобраться к чему-то поближе или рассмотреть объект с разных сторон. Седьмой послушно выполнял все, что ему прикажут. Его прошивка была стандартной. Базовый навык перемещения, навык управления манипуляторами и список идентификаторов встроенных инструментов. До перезагрузки он выполнял рутинные операции, вроде поднести инструмент Ша-18 к выделенному объекту и активировать. Он не мог понять, что Ша-18 – это шуруповерт, а выделенный его системой объект – винт, который он отвинтил. Паук-электрик просто подчинялся командам. Иногда, бывало, что ему приходила команда режим ручного управления, тогда он начинал двигаться совершенно нестандартно. Его лапы передвигались с огромной скоростью, при этом, издавая меньше звуков. Инструменты сменялись с поразительной скоростью, а совершаемые движения были немыслимы для его прошивки. Иногда, при этом, он находился рядом со странным двуногим, подписанным системой мастер. В такие моменты его микрофоны записывали звуковые дорожки вроде «Черт, когда я уже модифицирую их навык передвижения, или когда-нибудь я найду время, чтобы обновить вас. Седьмой не мог испытывать никаких эмоций, ведь он просто инструмент, и он хороший инструмент, послушный и исполнительный. Но Эми была куда более продвинутым инструментом, способным, если и не испытывать, то переживать что-то очень близкое к явлению эмоций. И когда седьмой стоял на станции замены батарей, наблюдая за работой мастера, в него просачивались осколки чувств, которые люди назвали бы восхищение и трепет. Но это быстро проходило, ведь всегда наступала пора продолжать работу. Сейчас же седьмой направлялся обследовать терминал в коридоре, коих было великое множество. Ему следовало проверить работоспособность этого объекта и составить каталог целых деталей в нем. Ручное управление наступало всегда внезапно для дрона, как и сейчас. Правда, раньше, при этом отменялись все предыдущие задачи. Сейчас нет. Седьмой пытался снять внешнюю панель терминала, но его лапы дергались в разные стороны. При этом, сообщения об ошибке не было, как и конфликта приказов. Он просто пытался дотянуться лапой до выделенного объекта, но та постоянно попадали не туда. Вдруг седьмой отпрыгнул назад, с грохотом приземлившись на брюхо. Прыжок не был действием, входящим в навык базовое перемещение, но и не был чем-то из ряда вон. Мастер часто совершал такое действие, когда брал дрона под контроль. Вот только мастер всегда приземлялся аккуратно, а не как сейчас. Паук начал подниматься и начал подниматься. Случилась ситуация, как будто один процесс задвоился и первой версией управлял его навык, а второй – что-то еще. Как итог, ничего не получилось, седьмой запутался в лапах. Экстренный режим – это еще один режим внешнего контроля, когда управление им брал на себя не мастер, а сама Эми. В таких ситуациях дрону становились доступны все навыки Эми и даже некоторые действия, записанные ею из действий мастера, но еще не каталогизированные в навыки. Эми отметила странность в положении седьмого на момент перехвата контроля, но эта деталь быстро ушла на задворки процессорного времени, ведь задача была чрезвычайной важности – достать мастера из плена. Седьмой, с невиданной для штатного режима скоростью умчался, так и не заметив отсутствия одного винта в его корпусе, а также того, что этот винт держит странное существо, оставшееся позади. Существо смотрело на винтик в своей руке со смесью недоумения и восхищения. «Да где этот чертов дрон? Ближайший к шлюзу паук-электрик уже направляется к вам. Ожидаемое время прибытия – 20 секунд. Эми, ты же понимаешь, что я стою полностью парализованный перед открытой дверью наружу, где в ночи летает крикливое бестие, своим воплем сломавшее движки экзоскелета. Я это понимаю, и все вычислительные мощности уже брошены на ваше извлечение из скафандра. Но паук задержится, так как внутренняя дверь шлюза не может быть открыта, пока не закрыта внешняя створка, а она уже никогда не закроется из-за повреждения. Знаю, но с ручным режимом открывания справится и обычный паук. Да, но предупреждаю, как только вас извлекут из скафандра, вы окажетесь в условиях неизученной атмосферы. Скорее всего, я уже давно дышу ее воздухом. Задумчиво протянул я. В любом случае, выбора нет. Так или иначе я вдохну этот воздух до его анализа. И напоминаю, механизм замкнутого дыхания тоже сломан. Так что первым делом пусть паук откинет забрало. Принято. Выполняю. Приятного заражения. Вот заноза. Ладно, неважно. Я слышу, как по скафу начинает карабкаться. Что-то? Нет, я полностью понимал и был уверен, что это мой дрон. Но на какое-то мгновение разум подкинул мысль. А вдруг эта тварь? Благо на забрале быстро появился паук и начал разблокировку ручного открывания шлема. Не понял, а почему у него нет одного винта? Я все ставил. Да, неважно. Как только забрало было открыто, я вдохнул полной грудью и у меня закружилась голова. Черт, все-таки на корабле воздух уже спертый. Сказывается выключенная система жизнеобеспечения. Эми, состояние гвардии полностью уничтожено, как и все технически сложные объекты, вроде вашей винтовки и пистолета. Хозяин, у дронов-гвардейцев разбиты даже процессоры. Эта атака производилась сразу на многих частотах, и резонанс, вызванный ею, уничтожил все объекты, состоящие из мелких частей, в обход защитных кожухов. Я разразился многоэтажной нецензурной тирадой и закончил лишь выбравшись из вскрытого скафа, когда бросил взгляд на наруч. Наруч, мой центральный компьютер, ядро Эми, он остался невредимым лишь потому, что его защитила броня скафандра. Но если бы он не помог, я похолодел, а на спине выступила испарина. Да, я мог умереть, буквально находился на волосок от смерти. Но это не так страшно, ведь это однозначный исход. А вот лишение Эми – это беспомощность. Что хуже, смерть или полная беспомощность? Для меня второе, ведь это как смертный приговор в рассрочку. Когда все мироздание уже знает, что ты сдохнешь и тропы вероятности уже проложены к этому исходу, но сам он еще не наступил. Ожидание смерти хуже самой смерти, мрачно изрек я, после чего, помотав головой, продолжил. Так, Майк, соберись, мне надо подумать и подумать много. Для начала, вам стоит покинуть шлюз. Именно, произнес я, быстрым шагом направляясь в каюту. Чтоб я еще раз сунулся на эту гребанную планету до того, как дронами обследую каждый миллиметр окружающего пространства. Эми, слушаю. Прикажи дронам перетащить останки гвардии в мою каюту. Уведомляю вас о том, что юнитов становится все меньше и увеличение их количества не предвидится. Просто выведи на экран. Очки, наушник и наручи уцелели после атаки. Все-таки Скаф спас все свое содержимое. Список юнитов. Урт-паук. Электрики. 3-8 шате. Ремонтники. 10-14 шате. Техники. 5-5 шате. Мутант. 1-1 шате. Укрт-скорпион. Ремонтники. 2-3 шате. Техники. 1-1 шате. Арт-пчела. Разведчики. 1-1 шате. Техники. 1-2 шате. Акрт-стрекоза. Разведчики. 0-2 шате. Особые. Дубина. 0-1 шате. Здоровяк. 1-1 шате. Твою ж. 25 юнитов. Относительно 77 до крушения. Это катастрофически мало, и они продолжают убывать. Эми, подключи дубину. Пофиг на грохот, он в одну ходку сможет унести сразу двух скорпионов. Остальных сними с задачи составления каталога. И еще, выдели одного дрона, чтобы он перетащил бутылку вискаря с кухни в каюту. Это приоритетная задача. Принято, произнесла она, как будто смутившись. Чертова планета, чертово крушение. И чертова тварь, ну нет, это уже личное. Я зашел в каюту и в бешенстве пнул первое, что попалось. Попалась створка демонтированной двери в каюту, из бронестали. Опрометчивый поступок, твою ж, я прыгал на одной ноге, держась за вторую. Так, надо успокоиться, все обдумать и напиться. Хотя нет, последние два пункта поменять местами, ведь ситуация класса. Без 100 грамм не разберешься, а пока ко мне едет мой виски, я решил заняться медитацией. То есть механизмами. Нужно вскрыть дронов и проанализировать характер повреждений. Вскрывать буду я, а анализировать ими. Идеальный тандем. Хотя обычно, было наоборот. Я стоял за верстаком, на котором разместилась тройка пауков и пациент-скорпион. Периодически прикладываясь к горлу бутылки, я разбирал корпус машины, аккуратно раскладывая детали вокруг тушки. Потом будем сканировать внутреннее состояние каждой из них. Сейчас же. Ключ на 8. Механическая конечность протягивает мне ключ. Угу. Отвертку с плоским шлицом. Хвост оставшегося скорпиона протягивает искомый инструмент. Бутылку. Тут оживился здоровяк, назначенный официантом. Не мелкую же моторику ему доверять. А, хорошо. Ключ на 12. Маленькая мохнатая лапка протягивает ключ. Это на 10, а мне нужен на... Стоп, что? Я застыл и, двигая одними глазами, посмотрел справа от себя. Среди трех дронов на столе разместилось лопоухое создание, ростом полметра, с огромными глазами и гуманоидного телосложения. Существо сидело на корточках и зачарованно следило за моими манипуляциями. Заметив, что я остановился, оно перевело взгляд на меня. Неестественно яркие голубые глаза излучали подозрительно много интеллекта для животного. Поморгав, оно снова посмотрело на вскрываемого, снова на меня, вздрогнуло и стало лихорадочно осматриваться вокруг. Найдя паяльник, оно протянуло его мне, улыбаясь во все свои тонкие игольчатые зубы. «Эми, ты тоже это видишь?» – прошептал я. «Если вы про существо, сидящее на столе, то да, оно появилось чуть позже начала вашей операции и все это время наблюдало за действиями вас и ваших дронов». Многозначительно промолчал я. «У меня случился натуральный ступор, и я не придумал ничего умнее, чем бутылку». Выпив, я снова разблокировал возможность двигаться. Сделал шаг назад и присмотрелся к созданию, наклонив голову на бок. Создание смотрело на меня, повторив мой жест. Должен признать, пока что это самое забавное существо, которое я встретил на этой планете. Напрягало то, что оно смогло появиться прямо в каюте. «И что ты за гремлин?» Читал про эти выдумки летчиков. Сколько веков прошло, А в среде некоторых техников до сих пор ходят байки про гремлинов, ломающих машины. И почему-то их я представлял именно так, как выглядел мой гость. Значит, так его и буду называть. Уа-а, гремлин, гремлин. Мелкий спрыгнул на пол и стал носиться по каюте, размахивая руками. Э-э-э, ты что, разговаривать умеешь? Так ты разумный, подзавис я. Гремлин остановился и вылупился на меня, наклонив голову. Видимо, не совсем. Я думал, что дальше делать. Захмелевший мозг не чувствовал опасности от существа, а наоборот, находил его шкодным. Так, стоп, это ты ломал моих дронов. Гремлин, прижав уши, стал озираться по сторонам, после чего посмотрел на меня щенячьим взглядом и протянул винт, пропавший из паука электрика. Я тяжело вздохнул, забирая винт. Лапа была очень теплой. Повертел его в руке. Слушай, ты, конечно, прикольный, но тут и без тебя есть кому ломать мои машины. Так что не мог бы ты, ну, не трогать моих дронов. От моего крика гремлин зажмурился, как будто его могло снести воплем, а после, проморгавшись, улыбнулся и показал два больших пальца, и сразу прыгнул на ближайшего паука. Вот только не на, а в, в смысле, он исчез на подлете, как будто втянувшись в корпус. Паук тут же замер, после чего радостно запрыгал, поворачиваясь вокруг оси. Охренеть, он еще и в технику вселяться может. Паук с рвением кивнул, слегка ударившись головой об пол, после чего принялся нарезать круги по каюте. По маршруту пол, стена, потолок, на что в обычном режиме способен не был. Замерев, он отряхнулся, после чего из него выпрыгнул гремлин и гордо указал на дрона, мол, смотри, чё могу. Я плюхнулся в кресло, взял бутылку, приложился к ней. Приложился к ней еще раз, выдохнул и ухмыльнулся. Пьяный мозг может генерировать нерациональные идеи, впрочем, как и многие состояния измененного сознания, например, транс. А можешь что-нибудь не сломать, а починить? Гремлин застыл, склонив голову на бок, ему явно понравился этот жест, и посмотрел на меня с непониманием. Так объективно, если ты опасен, то у меня есть только нож, мастером боя которым я не являюсь. Дронами сейчас отбиться я не смогу, поэтому, чё мне париться, сказал я и вернулся к разбору скорпиона. Теперь у меня было 4 помощника-подавателя. Один, правда, иногда путал инструменты, но компенсировал это энтузиазмом. Обожаю энтузиастов. Обычно они считают, что их рвение компенсирует их ошибки. И это раздражает, ведь ошибки за ними приходится устранять другим. Но это воплощение столь неприятной мне черты пока что не сильно косячило. Скажем так, суммарный нанесенный урон пока что не перевешивал его прикольность. Есть такая характеристика вообще? Да пофиг, у меня будет. Разбирая скорпа, я параллельно просматривал отчетами, обновляемые на ходу, по повреждениям. Внезапно окно свернулось и развернулась съемка с одного паука в реакторный. Посмотрев направо, я увидел, что у меня на плече сидит гремлин, одной рукой прикасаясь к очкам, а другой пролистывая окна в ДРке. Эми, Лок, от кого поступают команды переключения? От третьей стороны. От какой еще третьей стороны? Владелец, администратор или пользователь? Какая метка? Никакой. По правам он незарегистрированный пользователь, но может совершать действия администратора и владельца. При этом система не воспринимает его угрозой и просто выполняет его команды. Кстати, я проанализировал логи юнитов, и такое поведение периодически встречалось и раньше. С какого момента началось? Со вчерашнего дня. А вчера у меня был технический запой. Вы как раз закончили собирать мутанта. ХМ, имеет ли это отношение к появлению гремлина? Задумчиво пробормотал я и, посмотрев на него, сказал: так, трогать нельзя, только смотреть. Понял? Гремлин медленно кивнул и снова перевел взгляд на окно с реактором. В его взгляде читалось чуть ли не преклонение. И я подумал: чем черт не шутит? Эми, закончи вскрытие за меня и составь полный отчет, я с ним потом ознакомлюсь. Принято. И еще проверь безопасность маршрута до реакторной. Секунду. Готово. Путь безопасен. Отлично. Прихватив бутылку, я решительно, но пошатываясь, направился в этот отсек. Гремлин продолжал сидеть на плече. Хотя, как сидеть? Он практически ничего не весил и, если не прислушиваться к ощущениям, был незаметен. Он вертел головой и с восхищением рассматривал стены коридора, терминалы и пробегающих дронов. Ничего, дружок, кажется, я понял, как ты мыслишь. Я открыл дверь в реакторный отсек и зашел внутрь. Перед нами находилась громада плазменного реактора. Если не знать, что это, то вид был невзрачным, просто огромный цилиндр, но внутри него была звезда, питающая весь корабль. Моя цивилизация не знала ни одного другого способа, которым человек мог оказаться так близко к такой мощи, к действующей звезде. Гремлин опустил уши и с восхищением вперился взглядом в реактор. Я подошел к терминалу управления. Легким движением я слегка повысил расход топлива, после чего сразу вернул автоматический режим. На это время гул звезды стал чуть громче. Не то, чтобы звезда может гудет, ведь внутри она находится в абсолютном вакууме. Гудят стенки реактора, улавливающие первозданную мощь внутри него. Гремлин замер. В его взгляде я увидел то же восхищение, которое испытал когда-то сам, и которое определило весь мой путь в дальнейшем. Путь инженера, автоматизатора, робототехника и, главное, ученого. Гремлин чуть ли не прослезился, после чего, проморгавшись, перевел взгляд на меня, и смотрел он с нескрываемым уважением. Видимо, проникся тем, что я так легко смог управлять необузданной мощью этого агрегата. Что ж, дружок, если будешь слушаться, мы с тобой сможем создавать машины и покруче этой. Гремлин обомлел и растворился в воздухе. Я же, усмехнувшись, направился обратно к себе. Этот малыш напомнил мне, ради чего я когда-то выучился на робототехника, а потом подался в исследователи. Тот, кто владеет своими возможностями, сам кует свое будущее. И чем больше возможностей, тем больше инструментов для создания будущего. Глава 6. Вот, смотри, это называется систематизация, объяснял я гремлину, сидящему у меня на плече. Он появился сразу, как я проснулся, и терпеливо дождался, пока я позавтракаю. На удивление, в этот раз я проснулся без головной боли, впервые с момента крушения. Так вот, сейчас мы составим список задач, который поможет нам определиться с последовательностью действий. Тоном заботливого ментора продолжал я, а гремлин внимательно слушал и, даже, периодически кивал. То есть, я надеюсь, что он кивал моим словам, а не от того, что у него шея устала. Во-первых, нам нужна разведка плато, и даже той части, что с другой стороны корабля. В список задач была внесена соответствующая запись. Во-вторых, нужно обнаружить гнездо той твари, что уничтожило первую версию моей гвардии. Не просто же так она напала, как только стемнело. Подозреваю, что это ночной хищник, а сейчас день, значит, велика вероятность, что она спит. И, в-третьих, нам надо разведать город внизу плато. Если где-то и могут быть интересные материалы, то только там. А если повезет, то и образцы технологий. Последнюю фразу я уже бормотал себе под нос. В любом случае, у нас, пока, есть дроны, и нет желания соваться наружу самолично. План прекрасен, хозяин, притворно восхитилась Эми. Но что вы будете делать в случае боевого столкновения? Оружия не осталось, а плазменные резаки в этом качестве не всегда могут сработать. От заноза. Кстати, а что там по местоположению оставшихся юнитов и, особенно, дубины? Нашел способ контратаковать я. К сожалению, все они ведут в аномалии. Местоположение юнита, под названием дубина, находится в центре опухоли. Да, вот тебе и армия. А стрекозы? Доступа к их портам изнутри нет. Требуется обследование снаружи корпуса, с силовым вскрытием створок. Ладно, удаляй всех ненайденных юнитов из системы, кроме стрекоз. Может, когда-нибудь, у меня будет достаточно энергии, чтобы их проверить. Готово. Ну что ж, теперь это вся армия, которая есть в моем распоряжении. Я посмотрели на гремлина, жадно впитывающего все мои слова. Работаем с тем, что есть. Разведку плато я решил оставить на автоматику, выделив 9 пауков. На разведку города решил отправить одного паука в тихом режиме. Тихий режим – это не значит, что он будет передвигаться скрытно. Это значит, что он будет передвигаться медленно. Не скрытность, но уже что-то. А вот гнездо я решил поискать самолично, взяв под контроль пчелу, естественно, разведчицу. Хоть и винтокрылая машина, но всяко легче модификации техника, да и шума меньше издает. Пролетев шлюз, я начал набирать высоту, держась вдоль корпуса корабля. То, что я помню о той твари, позволяло мне верить, случись что, я смогу от нее увернуться. Но больше всего я надеялся на свою теорию о ночном хищнике. Держась возле корпуса, я летел в сторону скалы. Возможно, придется облетать ее по спирали, медленно и осторожно. Но в этом деле главное не торопиться. Да, спешить есть куда, но не в такие моменты. Скала неуклонно приближалась, и я перешел на пониженные обороты. Так машина меньше шумела. Гремлин снова держался за мои очки и завороженно наблюдал за моими действиями. Первый оборот вокруг скалы, самый большой, все-таки у основания у нее максимальная окружность. По камерам я не заметил ничего, что напоминало бы логово. Идем дальше. Второй оборот, третий, четвертый. Я не терял концентрации и скрупулезно высматривал хоть что-то отличающееся от ровной текстуры скалы. Параллельно зрела мысль о неестественности происхождения этого клыкоподобного образования. Десятый, одиннадцатый. Логова все не было, и вот, на тринадцатом обороте, символично, я заметил крупную нишу. Сбросив обороты движков на минимум, необходимый для поддержания машины в воздухе, я подлетел поближе. Это был выступ в скале, усеянный костями животных. В глубине была темнота, как будто это меня остановит. Включив режим ночного зрения, я направил пчелу внутрь. На полу и стенах было множество засечек от когтей. Что бы здесь ни жило, оно явно очень опасно. Пещера заворачивала, и, пройдя поворот, я сразу мягко посадил машину. Дальше решил идти на четырех лапах. Двигаясь очень аккуратно, я продвигался к туше, свернувшейся посреди грота. Уж не знаю, при каких условиях получилась такая пещера, но не удивлюсь, если эта тварь ее выгрызла. Сила явно позволяет. Подобравшись поближе, я смог убедиться, что это та самая ночная гостья. В пещере больше не было ничего интересного, если, конечно, не считать за интерес человеческий череп с четырьмя глазницами. Потом, все потом, обойдя тварь по периметру, я пытался высмотреть хоть какую-то уязвимость. Слабых мест найти не получилось, зато искал лекции черепов и костей, на которых она лежала, я смог бы многое понять о местной фауне. Но главное, я заметил несколько металлических изделий, кирасы, мечи и, даже, один арбалет. Странно было то, что в спектре ночного зрения они светились вязью каких-то письмен. Гремлин настолько заинтересовался происходящим, что шмякнул с плеча мне на колени. Посадив его обратно, я завершил обход твари, отметив еще несколько элементов средневекового снаряжения, и решил вернуть пчелу обратно. Тварь спала настолько крепко, ну или я был настолько мастером пилотирования, что за всю операцию она ни разу не вздрогнула. Вылетев из пещеры и немного спустившись, я поставил автопилот на возвращение в каюту. Что ж, враг найден. План действий не ясен, но железо в логове – это хорошо. Правда, странно, ведь черепа выглядели весьма старыми, а вот снаряжение блестело как новенькое. Эми, что по остальным задачам? И кстати, сохрани отрезки, где я крался и аккуратно летал. Сделаю их основой скрытности в будущем. Принято. Плато удалось разметить на аномалии. Это как, ты дронов туда кидала? Нет, камни. Вы пожелали сэкономить запас болтов, поэтому я слегка симпровизировала. Хм, ладно, дальше. Судя по обнаруженным следам, через плато когда-то проходила дорога, начинавшаяся со спуска и проходящая под нашим кораблям. Я хмыкнул, нахмурившись, но продолжил слушать. Вела же она в сторону пещер за кораблем. Хотя есть признаки того, что это вход в комплекс шахт. Какие признаки? Вместо ответа Эми вывела мне несколько изображений. Ну да, ржавые остатки железной дороги, валяющиеся вагонетка и свод пещеры, укрепленный балками, явно намекали. Это может быть полезно. Что с городским разведчиком? Пока пробирается через джунгли. Джунгли? Какие джунгли? Которые находятся внизу между спуском с плато и городом. Дорога с плато ведет явно в сторону города, но почему-то отсутствует в лесу. К слову, дрон пробирается медленно, но местная фауна не трогает его только потому, что он несъедобный. Они что, облизывали его? И это тоже. В любом случае, оснований переживать о его сохранности пока нет, если не возникнет непредвиденных угроз. Однако заряда его батареи хватит лишь, чтобы добраться до черты города, а потом обратно. Обрадуй меня и скажи, что потерь на всех миссиях не было. Подтверждаю, у городского разведчика отсутствует пара лап, что не сказалось на выполнении его задачи, в остальном же все в порядке. Я представил процесс соблизывания, в ходе которого паук мог потерять две лапы, вздрогнул и сказал, ну хоть что-то хорошее, возвращай всех свободных на базу, освободившиеся мощности кидай на городского, ах да, одного возле шахты, отправь взять пробы грунта, только глубокого не заводи. Получив подтверждение, я начал думать, что делать дальше, и допивать оставшиеся виски, не пропадать же добру. Эми, анализ проб грунта из шахты готов? Спросил я, в очередной раз проигрывая гремлину в игру под названием «Запчасти». Это как джинга, только из подручного хлама. Да как ты это делаешь? Да, и новости смешанные. С какой начать? Гремлин улыбнулся и принялся выстраивать башню заново, причем каждый раз он собирал ее по-разному. Читер, если смешанные, это хорошая и плохая, то давай с плохой. Как будто мне светит что-то хорошее на этой планете. Новости, действительно две, но одна плохая, а другая, сомнительная. Плохая, обнаружены следы только убогих металлических руд. Ты где таких слов нахваталась? Эй, сейчас мой ход. С носителя информации из сохранившейся лаборатории вытащила базу данных по общей геологии. Убогая руда, это термин, обозначающий руду, нецелесообразную для добычи металлов. Обычно, ввиду нерентабельности процесса, но иногда, из-за отсутствия технологии переработки, должна отметить, что текущий уровень доступных вам технологий делает убогой даже самую богатую руду. Я слушал эту лекцию, закатив глаза, а вот гремлин аж открыл рот и замер, не достав деталь башни, из-за чего-то рухнула. Ха, наконец-то, победа! Хлопнув в ладоши, воскликнул я. Меня уже не удивляло, что гремлин слышит ими, при условии, что говорила она мне в наушник. Так руда убогая по нашим технологиям или по общим? По общим. Зачем было уточнять про наши тогда? Подняв бровь, спросил я и продолжил, пока она не начала отвечать. Ну а какая сомнительная? Дрон принес это. Перед моим лицом возникла лапа паука с зажатым в манипуляторе кристаллом. По химическому анализу, это кварц. Какой именно вид, понять невозможно, так как имеющаяся база не затрагивала эту тему. Но в описании кварца ничего не сказано про такие особенности. Продолговатый кристалл был в высоту сантиметров 5, но вот выглядел он. В центре размещалась точная по форме копия меньшего размера, имевшая темно-синий цвет. Остальная часть была мутно-прозрачной, вот только эта муть, как будто, плескалась внутри при любом движении. Кристалл завораживал взгляд. Глядя на него, появлялось ощущение, что еще чуть-чуть и ты поймешь его природу. Сзади раздался грохот, и я, вздрогнув, обернулся. На полу сидел гремлин, озадаченно разглядывая рухнувшую башенку. Я успокоился и вновь посмотрел на кристалл. Он напомнил мне другой, тот, что мы добыли из первой твари. Но чем именно напоминал, я понять не мог. Эми, в лаборатории есть оборудование для анализа кристаллов, специализированного? Нет. Материаловедческую лабораторию вы собирались попросить у капитана после этой миссии? Ага, теперь уже не светит. Интересно, что случилось с капитаном, и с Амелией, и вообще со всем оставшимся экипажем? Ладно, пойдем, попробуем проанализировать его. Чертова стекляшка, я же чувствую, что с ней что-то не то. Но что, ругаясь, я зашел в каюту уже под вечер, местный вечер. А это еще что? Я положил кристаллу на верстак и уставился на конструкцию на полу, и, задумчиво созерцающего ее гремлина, это была башенка, составленная из подручных деталей. Вот только каждая из них стояла на ребре, и была отбалансирована единственным способом, которым могла стоять. В общем, конструкция более ненадежная, чем карточный домик. Да у тебя талант. Гремлин же опустил уши, вздохнул и встал с пола. От этих действий башня с грохотом рухнула, но ее создатель даже ухом не повел, и уставился на меня грустным взглядом. «И что ты от меня хочешь?» После этого вопроса взгляд стал щенячьим и молящим. «Но попробуйте понять по гремлину, что он хочет. Может есть, а он вообще ест? Ты есть хочешь?» Мелкий наклонил голову на бок, явно не понимая, что я от него хочу. «Вот я тебя тоже не понимаю». Я сел в кресло и взгляд снова упал на кристалл. «Кристаллу? Непонятно. Гремлин? Непонятно. Что делать? Тоже непонятно. Нет, план действий то у меня был, но знаете такое состояние опустошенности, когда долго корпел над задачей, но результата это не принесло. Вот такое состояние у меня и было. Эми, что там с городским? Вернулся. В его записях я уже отметила интересные места. Сейчас занимаюсь категоризацией встреченных флоры и фауны. Хорошо, показывай. Да что ты хочешь? Глядя на тянущего меня за рукав гремлина, спросил я. Гремлин отпустил и продолжил смотреть на меня, вроде успокоился. Что там с записями? Я пытался просмотреть, что там в джунглях встретил паук, но постоянно отвлекался на гремлина. Тот применял все способы, чтобы привлечь мое внимание. Дергал за одежду, скакал на коленях и, даже, сворачивал видео в ДРК. После последнего я не выдержал и схватил его подмышки.